Глава 52. Алина. «Алина, проснись», — прошептала Фиби, нежно касаясь моего лица. Я застонала и перевернулась в кровати, обхватив руками ее теплое тело, когда она легла рядом со мной. Она выгнала служанку и решила сама остаться в комнате, чтобы избежать новых несчастных случаев при кормлении. «Ты в порядке?» Она положила голову мне на грудь. «Пока да», — пробормотала я, потираясь лицом о мягкую подушку. «Ты напоминаешь едва оживший труп». Фиби стянула с меня простыню и осмотрела. «Думаю, это самый большой комплимент, который ты сделала мне за все 20 лет знакомства». Я слабо рассмеялась. Я еще не видела своего отражения, хотя я была уверена, что Фиби нисколько не преувеличивала. Усталая, измученная, больная, с синяками и незаживающими ранами на теле, я многое перенесла за последние несколько месяцев. Это был последний рубеж. Я чувствовала это. «Тебя просят спуститься вниз сегодня вечером». Фиби провела пальцем по синяку на моем плече. «Думаю, нам не найти более подходящего момента для побега. Все будут пьяны и заняты кормлением». «Если ты так говоришь, так тому и быть», — сказала я, глядя на ее обеспокоенное лицо. «С нами все будет в порядке». «Не смотри на меня так». Я попыталась утешить ее, хотя сама совсем не была уверена в успехе нашей операции. На этот раз всем был предложен широкий ассортимент фруктов и разноцветных овощей. Нарезанные гранаты, ягоды, вареный сладкий картофель и зелень. На столе стояли две тарелки с мясом. На одной была лимонная пикша, а на другой — нарезанное кусочками красное мясо. Мне показалось, что я попала в рай. Затем мой взгляд остановился на груди аппетитных апельсинов в миске. Только сейчас я поняла, почему девушки не хотели покидать это место. Это действительно был рай, если ты приходила сюда по собственному желанию. На середине стола стоял большой графин с красным вином. Наконец-то было чем расслабить себя немного. До этого момента я не отдавала себе отчета в том, насколько была голодна. Прежде чем приступить к приему пищи, я налила щедрую порцию вина в бокал. Вокруг меня было столько еды, что я никак не могла решить, с чего мне начать. Но, подумав, решила остановиться на красном мясе и вине. Апельсины я решила оставить на потом. Я быстро выпила вино, и у меня с непривычки закружилась голова. Однако настроение мое заметно улучшилось. В целом мое тело было расслаблено. Я выспалась и была готова покинуть это ужасное место. Мой взгляд медленно опустился на напиток глубокого фиолетового цвета в моем кубке. Вино разжижало кровь. Я поняла, что все, что стояло перед нами, было предназначено для увеличения объема крови. Я схватила со стола несколько очищенных апельсиновых долек. Покалывание в задней части шеи предупредило меня о том, что за мной наблюдали. Я обернулась и увидела позади себя Сайлоса с тремя гостьями вокруг него, но его глаза были обращены только на меня. В глазах этих девушек была такая ненависть к нему, что они мне сразу понравились. На каждой его ноге сидела по гостье, а третья устроилась между ног, касаясь его груди. Они ластились к нему, словно умоляя укусить их. По мере того, как передо мной разворачивалась эта сцена, я начала задаваться вопросом, к чему он все это устроил. Может, он хотел заставить меня ревновать? Он одарил меня хитрой ухмылкой, прежде чем обратить свое внимание на одну из девушек, сидящих у него на коленях. Он схватил ее за шею и заставил обнажить ее для него. Он облизнул губы и посмотрел в мою сторону, не отрывая от меня глаз, пока впивался в нее зубами. Она задыхалась и прижималась к нему. Зачем все это? Я посмотрела на другой конец комнаты и увидела другого своего поклонника, который наблюдал за всем этим, медленно потягивая вино из бокала. Ну что ж, играть так играть. Я схватила со стола миску с вишнями и отошла в другой конец комнаты. «Тут не занято?» — сладко спросила я Люку. «Зависит от тебя. Ты сегодня припрятала что-нибудь острое или колющее?» Он оглядел меня с ног до головы, а потом с любопытством посмотрел на мою миску с фруктами. Затем его глаза вернулись ко мне. «Буду считать твой ответ за приглашение присоединиться к тебе». Я хмыкнула, усаживаясь к нему на колени. Люка внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на Сайлоса в другом конце комнаты. «Что ты задумала?» Давай не будем притворяться, что тебя волнует ответ на этот вопрос, пока я даю тебе что-то взамен». Я зубами отщипнула вишню от черенка. Ягоды были очень сладкими и без косточек, что придавало им еще больше вкуса. «Ты меня раскусила», — он рассмеялся. «Вижу, ты жаждешь внимания публики». «Тебя это смущает?» Я отправила еще одну вишенку в рот. «Совсем наоборот». Люка наклонился ко мне и подцепил зубами вишенку из моего рта, просунув свой змеиный язык внутрь, а затем начал катать маленький красный фрукт между нашими языками. Я чувствовала на себе испепеляющий взгляд голубых глаз, находящихся в другом конце комнаты. Сайлас не умел притворяться, но ему некого было винить. Он сам начал все это. Если бы я могла подтолкнуть этих двоих к тому, чтобы вцепиться друг другу в глотки, я бы убила двух зайцев одним выстрелом и избавилась бы от них обоих. Мне просто нужно было еще немного потерпеть. Люка негромко захихикал, выхватил у меня вишню, прожевал ее и взглянул на Сайласа. Увидев выражение его лица, он расхохотался. «Ты была права. Гораздо веселее, когда у тебя есть заинтересованная аудитория». «Я вообще редко ошибаюсь», — прошептала я, игриво покусывая мочку его уха. «Не наглей», — предупредил он, снова посмотрев на меня сверху вниз. «Ты играешь с огнем». «Какое удовольствие быть пленником, если ты не можешь немного поиграть со своими стражниками?» — невинно спросила я. «Дело в том, что если один из нас может оставить от тебя мокрое место, представь себе, что же тогда сделают двое», — ответил он. Его глаза опасно сузились, глядя на меня, но он сохранил красивую ухмылку на лице. Я проигнорировала его, положив в рот еще одну вишенку и просканировав глазами комнату. Сайласа нигде не было. Соскользнув с колен Люки, я выхватила из его рук бокал с вином и отпила из него. «Я плохо реагирую на угрозы», — пробормотала я. «Поэтому всегда стараюсь избегать опасных мест». К счастью для себя, я заметила Фиби, которая стояла у небольшого коктейль-бара, повернувшись ко мне спиной. «Фиби», — прошептала я, подходя к ней и разворачивая ее к себе. Она вздрогнула, и мои глаза расширились от удивления. На ее шее были красные следы, а также несколько синяков, которые исчезали под подолом ее розового платья. «Он все знает», — выпалила Фиби. Ее глаза покраснели. «Он нашел стальные образцы». Она изо всех сил пыталась сдерживать рыдание. «Шш». Я обняла ее, прижав ее голову к своей груди. Уголком глаза я увидела приближающегося к нам Люку. Я быстро повернулась к Фиби. Пока мое лицо было закрыто, я вытащила из рукава маленький полудюймовый пузырек, который она дала мне раньше, и поднесла его к губам. «Разве это не трогательно?» Я повернула шею, чтобы увидеть Люку, стоящего над нами. «Ты знаешь правила», — предупредил Сайлас, прислонившись ко входу в гостиную. «Не притворяйтесь, что вас вдруг начали волновать правила, мистер Форбс», — насмешливо произнес Люка. Я закрыла глаза. Мне было необходимо закрыть их хотя бы на минуту, прижаться к Фиби. Я не решалась отпустить ее, наслаждаясь ароматом ее духов, мягкостью ее волос и теплом ее тела. Неизвестно было, увижу ли я ее еще когда-нибудь. «Иди сюда». Люка громко дернул меня за руку в сторону другой комнаты, усадив на диван с отделкой из красного дерева. «А ты садись туда. Ты знаешь правила. По одному за раз», — обратился он к Сайласу. Сайлас сел напротив нас. Фиби крутилась возле двери. Все остальные присутствующие были слишком увлечены своими гостями, чтобы заметить что-либо вокруг себя. Хотя я подозревала, что такого рода потасовки были чем-то обыденным на вечеринках с алкоголем и кровью. «Ты была плохой девочкой, не так ли?» Люка притянул меня к себе на колени, расположив мои ноги по обе стороны от его бедер. Я молча смотрела на него. «Ты что, язык проглотила?» Он начал накручивать на палец прядь моих волос. «Несколько минут назад ты заигрывала со мной, а сейчас не хочешь даже разговаривать. Что изменилось за это время?» Я отвернулась от него. «Очень жаль. А я-то думал, что мы в кои-то веки смогли, наконец, найти общий язык. Скажи мне, как насчет того, чтобы поделиться своей маленькой тайной с нашими друзьями?» Он взглянул при этом на Сайлоса. «Она рассказала тебе, что все-таки произошло тогда в ее загородном поместье?» Я промолчала, хотя и бросила взгляд в сторону Сайлоса. Он выглядел заинтригованным, но его лицо выражало что-то еще. Может, презрение, ревность, что-то похуже? «Да», — сказал Сайлас. «Даже то, что касается ее отца?» Сайлас промолчал. «Эх, и почему всегда именно мне выпадает честь рассказывать о чем-то плохом?» Люка сморщился. «Что именно было написано в отчете о вскрытии твоего отца? Мышьяк?» Мои глаза гневно сверкнули на Люку. Мне нужно было держать себя в руках. Просто подождать еще немного. Моя нижняя губа задрожала, и я покачала головой. «Было довольно любопытно узнать, что ты сама отравила своего отца и его помощника. Ты что, ревновала, что твой отец относился к нему как к сыну?» — поддразнил Люка. «Твоя запись в дневнике, сделанная в тот день, тоже весьма интересна. 35 часов, 29 минут и 15 секунд. Я не могу поверить, что ты отследила, сколько времени понадобилось твоему собственному отцу, чтобы умереть. Это признак нездоровой психики». Я уставилась вдаль, но успела заметить выражение лица Фиби. Ее лицо просто окаменело и застыло в таком состоянии. Я еще никогда не видела ее такой. Что касается Сайлоса, я боялась даже посмотреть на него. «Играть с ядами было не очень умно с твоей стороны, не так ли? Ты поступила крайне неосторожно, Алина. Хотя я предполагаю, что это была ошибка дилетантки». Он рассмеялся. «Кстати, я нашел твою маленькую коллекцию. Твоя подруга спрятала ее не в самом надежном месте». Пока он допрашивал, его глаза были устремлены на меня. «Скажи мне, кого из нас ты собиралась отравить первым? Меня или Сайлоса?» Я почувствовала, как мною овладел гнев, как слезы затуманили мое зрение. «О, не надо строить из себя жертву. Ты должна быть мне благодарна за то, что я до сих пор не свернул эту твою милую шейку после такой выходки». Он улыбнулся, задирая мое платье и расстегивая свои брюки. «Люка!» — крикнул Сайлас, поднимаясь. «Хватит!» «Нет-нет, стой там, где стоишь!» Люка схватил меня за шею, притянув ближе к своей груди. Я едва заметно покачала головой в сторону Сайлоса, и наши взгляды встретились. Тут он вспомнил, что за все это время я не открыла рта. «Эй!» — выругался Люка и схватил меня за лицо, заставляя снова посмотреть на него. В его глазах горел огонь, а его улыбка демонстрировала смертоносные клыки вместо зубов. «Не смотри на него, смотри на меня!» Сайлас нерешительно сел обратно, нервно поглядывая на меня. «Мне следует обучиться твоим методам, Алина. Ты делаешь так, что он слушается тебя», — самодовольно сказал Люка, ослабляя свою хватку. «Итак, на чем мы остановились?» Он задрал повыше юбку моего платья, обнажив некоторые из оставшихся от ударов розгами синяков на моих бедрах. Все это было отвратительной демонстрацией, призванной разозлить Сайлоса, потому что Люка знал, что сам он в безопасности, прикрываясь моим телом как щитом. Его жажда власти над другими была его погибелью. Именно поэтому он идеально подходил для того, что я задумала. Я наклонилась вперед, осторожно зажав ткань его рубашки между пальцами. Мои губы робко дотронулись до его груди, поднялись вверх до его горла и затем поцеловали в изгиб шеи. «Так мне нравится гораздо больше». Он оскалился, считая, что одержал надо мной победу. Я знала, что его внимание было сосредоточено на Сайлосе. Я могла предположить, что боль, которую он причинял ему, заводила его больше, чем я сама, сидящая у него на коленях. Какой же он предсказуемый. Я стиснула зубы вокруг бокала, отчего он с треском разлетелся на кусочки у меня во рту. «Что это было?» Я впилась зубами в его шею, позволяя стеклу и яду смешаться со свежей раной, которую я только что ему нанесла. Я сжала челюсти сильнее, и его кровь наполнила мой рот. Он издал чисто звериный вопль, толкнув меня на пол и содрав при этом кусок кожи. Я с шумом выпустила воздух из легких, пытаясь восстановить дыхание и выплевывая осколки стекла и кожи, в то время как с моих губ капала черная кровь. Люка издал истошный вопль, больше напоминающий звериный, чем человеческий. Он бросился на меня, но тут тело Сайлоса врезалось в него с размаха, они оба обнажили зубы и яростно начали рвать друг друга. Жжение во рту говорило о том, что у меня оставалось мало времени. Мое горло сжималось, а дыхание все больше затруднялось, пока я пыталась сосредоточиться и успокоить свою пульсирующую голову. В суматохе нас окружили другие посетители, в основном толпившиеся вокруг двух существ, дерущихся в центре комнаты. Последнее, что я увидела, пока меня тащили по полу, это силуэты двух вайперов, наносящих друг другу удары. Лицо Люки пылало. Его глаза были наполнены кровью, которая стекала по его щекам, а кожа вокруг моего укуса отмирала и становилась красной по мере того, как яд распространялся по его лицу. До этого момента я не задумывалась, как пахнет горящая плоть. Но узнав это, я уже никогда не смогу забыть этот запах. Не знаю, было ли это от недостатка воздуха в моем мозгу, от принятого яда или от удовлетворения тем, что он, наконец, подействовал, но я ощущала пьянящую радость, что это умирающее чудовище, возможно, станет моим последним шедевром.